Шерх согласился почти сразу, только попросил назначить мероприятие на следующую ночь. Этой он занят. Рошер фыркнул, а то не знал он, что Саин возит контрабанду, а ночью встречается с осьминогом, чтобы кое-что погрузить в трюм. Дело житейское. К тому же и Рошер собрался сводить Таяну на собачьи бои, раз уж зашел разговор. Гард решил составить им компанию. Рошер подумал и согласился, если уж так хочется. Хочется. Гард и не думал скрывать. Мне нравится Яна. Нравится? Рошер решил прояснить вопрос до конца. Гард, а ты вообще чего от нее хочешь? Зачем поселил у себя, представил матери как невесту? К чему все это? Думаешь, я поверю, что ты не можешь отделаться от навязанных девиц? Это смешно. Тебе не 15 лет. Верно, и жениться мне действительно пора. На Яне? А ты что-то имеешь против? Серьезно поинтересовался Гард. На его планы это сильно не влияло. Своего он собирался добиваться в любом случае, но Рошер мог осложнить ему жизнь. А Рошер задумался. «Да нет, мне нравится, что она поселится в Долинаре, но и ты ведь не станешь ей ничего запрещать». «Искать убийц? Нет, не стану». «Ну вот, и Айлена будет рада. Но почему Яна? Полно ведь других». «А другие не Яна», — пожал плечами Гард. «Яна уникальна, это так. Но ты уверен, что тебя привлекает сама девушка, а не то, что вокруг нее? Что она Нархеро, что хранительница знаний?» «Это внешнее. А еще она умная, добрая. Она просто как светлячок». Рошер задумчиво кивнул. «Светлячок и есть. Вроде и невелик, но сколько ж от него света и уюта, и все же не мог не задать последний вопрос. «Ты ее любишь?» Гард пожал плечами. «Не думаю, что должен отвечать на этот вопрос. Это наше с ней личное дело». Рошер посмотрел в глаза друга. «А если она захочет уехать?» Гард представил себе жизнь, в которой не будет Таяны. Тихую, спокойную, размеренную, пустую и неинтересную. Кажется, он сошел с ума еще тогда, когда наглая девчонка натравила на него волчицу. Просто понял это недавно. Любовь приходит к людям разными дорогами. Для кого-то это один удар, как молния, для кого-то долгий и упорный труд в законном браке, а кому-то вот так. Идешь ты, и после вопроса приятеля понимаешь, что тебе нужен именно этот человек. Пусть даже и Нархеро, неважно, и хоть трава не зеленей. Но не объяснять же это Рошеру. Сатравайст только ухмыльнулся в ответ на красноречивый взгляд. «А ты уже ответил».